Рисуя папеску круги, кто-то найдет в этом мои мысли. Тает в небе обгоревший дым, да забудь, друг, черт с ним. Ветер из воды набирает песок, зов сердца виден через висок. Допуская ошибки, вырывая листами, ведь корректор виден будет с годами. Продолжаю ходить по берегам, не в поисках истины или дам. Так же, как и раньше, люблю дожди, скажи не прощай, а подожди. Выбираю сетки свой путь, ты не пугай меня, мне не свернуть. Есть близкие, но вдалеке, груз навеса лучше бы налегке. Письма доносят птицы не случайно, они не могут прочитать эту тайну. Почему-то ночью стала ярче луна, а она до сих пор у меня одна. Бегло передвигая мысли в голове, тумана нет, он сейчас лишь во мне. Такое состояние, как будто сон. По улицам проходит колокольный звон прогулки, по сожженным мостовым наводят на кадры, слитые в дым, чаще руками. Люди держат пакеты, действуют в рост, со своим макетом под кожей полосы по всему телу, как черно-белые краски на одну стену. Хоть и не смелый, но не идет назад. Небо дарит солнце или твердый град. Расплываются слухи в чужие мысли, но я не там, где вместе только мы с ней. На дне уходят остатки кораблей. Время, услышь меня, тише ты. Эй, друг, подскажи, куда идти? Скажи, есть ли берег на моем пути? И куда ведет по земле эта нить? Кто сможет меня приютить? Пользуюсь автопилотом, дом, работа, дорога не в курсе. Сколько поворотов, иллюстрации жизни по телу. Но не молчи, ответь, в чем же дело? Сухие деревья, правдивее пластика, уже не помню лица одноклассников, считать по счетам или по счетам. Бурбонское вино, по крови мадам, белоснежный простыни по телу. Постель чужая, но не мое дело, дрожь рук пройдена. На полпути, брат, не надо слов, лучше уходи. Заученные формулы, общаться в форуме, людей за миллион. А ты один в городе, если бы не этот зов улицы, солнце чистит глаза. Хватит чуриться, песка не хватит отмерить время, продолжая путь, смотря в это небо, высокие стены помнят улиц смену, но не кричи, не пускай воду пену, разотру карандашом свои чернила, копии фото с улыбкой этой милой. Кто это мила? Вот и я не знаю, все по-другому, и ты совсем другая. Эй, друг, подскажи, куда идти? Скажи, есть ли берег на моем пути? И куда ведет по земле эта нить? Кто сможет меня приютить?